Глава 15. Эрика. Я вернулась в свою комнату после того, как мне каким-то чудом удалось отделаться от Стеллария. Мы оба вспомнили, что утром начнутся занятия, и дракону, похоже, пришлось отложить свои планы относительно меня. Лежа в кровати и глядя на крошечное окошко под потолком, я сделала слабую попытку проанализировать то, что произошло. Похоже, все то время, что я училась в Скайхолле, Аларикус был ко мне неравнодушен, но из-за моего низкого происхождения не мог быть со мной и даже открыто признать свою тягу к полукровке, поэтому вел себя как последний мудак. Я не знала, что мне делать с этой информацией, потому что она не меняла того, как я относилась к этому дракону. Он все еще оставался огромной занозой в заднице, и мне не хотелось даже тратить время на мысли о нем. Но даже когда я пыталась переключиться, в голову все равно настойчиво лезли мысли о черной бездне, что мы видели внизу. Я имела некоторое представление об источниках магии, и этот совершенно точно был аномальным. Настолько, что я готова была снова встать, одеться и вернуться к краю пропасти, чтобы еще раз почувствовать то удовольствие от энергии, что бурлило в моих жилах. Темная сила как будто взывала ко мне, и умом я понимала, что поддаваться нельзя, что ничего хорошего из этого не выйдет, а сердце рвалось туда, за сокрытую, отпугивающим заклятием дверь. Наконец мне удалось уснуть. Кажется, я лишь на мгновение закрыла глаза, а проснулась от настойчивого стука. Кто-то силой колотил в мою дверь, которую я для надежности вечером заперла еще и простеньким заклинанием. С трудом оторвав голову от подушки, я зажмурилась от яркого света, что проникал сквозь узкое окошко. Проклятие! Сон как рукой сняло. Уходя с преподавателем, моя соседка Лина забрала будильник с собой. И я только сейчас осознала, что так и не добыла себе новый. Время, наверное, приближалось к полудню. Я проспала в свой первый учебный день. «Мисс Эрика!» – послышался рык из-за двери, и я невольно вздрогнула, а потом кинулась открывать. На пороге стоял злой, как демон, мистер Лейден Саргон. Оглядевшись по сторонам, он без приглашения шагнул внутрь. Раскаленный взгляд остановился на мне, вернее, на коротеньких шортиках, что я использовала в качестве пижамы. «И вам доброе утро», – буркнула я, пока мужчина собирался с мыслями. Похоже, нашелся еще один претендент на мою девственность. То, как он смотрел на мою грудь, едва скрытую под майкой, было далеко не невинно. И вряд ли преподавателю пристало вообще так пожирать глазами свою адептку. «Какого полового органа ты здесь торчишь?» – зарычал мужчина. «Я проспала», – упавшим голосом проговорила я, надеясь, что он не станет сильно орать. Из-за этой провинности. Дело в том, что... Я собиралась рассказать, что так и не смогла достать будильник, но мистер Саргон прервал меня движением руки. «Что ты делаешь в этой кладовке?» – спросил он. «Я едва тебя нашел!» «Ну...» Я огляделась, не зная, как реагировать. «Я здесь спала, пока вы не пришли и не разбудили меня. Это потому, что я проспала?» «У тебя что, нет часов?» Он снова огляделся, и на этот раз я подмечала реакцию на каждую увиденную драконом деталь. Похоже, ему совсем не понравилось место, в котором он меня обнаружил. «У меня здесь много чего нет», – пробормотала я. Большую часть добыла соседка, но не успела я порадоваться, как она унесла все с собой. Может, мистер Лейден тоже пришел, чтобы забрать меня к себе? Мне казалось, о том, что вечером один из огненных драконов забрал мою соседку, стоило держать язык за зубами. Я не сомневалась, что увижу ее в общей гостиной. А если не увижу, тогда, наверное, и стану бить тревогу. Может, это было и не очень правильно с моей стороны, но Лина, похоже, знала мужчину, который за ней пришел, и не боялась с ним идти. «Ладно, потом выясним, кто за это ответит». Взгляд Саргона снова метнулся ко мне. «Одевайся, жду тебя снаружи». С этими словами он резко развернулся и вышел. Меня не надо было просить дважды. После ночных приключений моя форма полностью высохла, и я быстро натянула ее на себя. «Гадство!» Ругнулась я сквозь стиснутые зубы, затягивая шнуровку лифа. Смотрелся этот наряд весьма эффектно и сексуально, и без сомнения хорошо защищал благодаря особой ткани, из которой был сшит. Но вот надевать все это было немного муторно. Я бы предпочла бриджи и тунику, которые носила на тренировках в Скайхолле. Полностью собравшись и завязав волосы в высокий хвост на затылке, я в нерешительности застыла перед дверями. А что если мистер Лейден узнал о том, что я посещала темный источник? Или о том, что я вовсе не подруга королей Скайхолла. Что если меня взяли в эту академию по ошибке, и теперь дракон пришел проводить меня к выходу, чтобы вышвырнуть прочь? Но, с другой стороны, промедление мне ничего не даст, и при желании мужчина просто ворвется в комнату и вытащит меня силой. Сделав глубокий вдох, я распахнула дверь. Мистер Саргон ждал меня, прислонившись к стене, и на первый взгляд не выглядел таким уж злым. «Идем!» Он окинул меня внимательным взглядом и, кажется, остался доволен. «Куда?» С трудом проглотив комок в горле, спросила я. «Отведу тебя на завтрак!» Насмешливо выгнул бровь дракон. «Потом на полигон. У тебя сегодня первое занятие, и мистер Ноа Варгас очень просил меня за тобой присмотреть». «А разве я не проспала? Я разбудил тебя даже немного раньше положенного». Будто прочитал мои мысли мистер Лейден. «Хочу перед занятием еще раз посмотреть на твои способности. Все же второй курс изучает уже сложные боевые плетения. А мне вовсе не хочется, чтобы ты пострадала». «Ну да, он же будет у меня преподавать». «Конечно», кивнула я. Меня накрыло облегчение. Ничего страшного не случилось. И пусть я привыкла находить выход в любой ситуации, мне не хотелось снова иметь проблемы. Мы поднялись на несколько этажей наверх и, пройдя широкий коридор, оказались в столовой. Это был огромный зал, который, наверное, занимал половину этажа. Сквозь высокие, от пола до потолка окна лился солнечный свет, заливая помещение золотистым сиянием. Я судорожно сглотнула и хотела прикрыться, когда сотни взглядов метнулись к нам. Смотрели, конечно, в основном на мистера Лейдена, но и мне досталось. «Преподаватели завтракают в отдельном помещении», — пояснил дракон такой повышенный интерес к своей персоне. «Здесь присутствуют только те, кто следит за порядком». «А здесь случаются беспорядки?» — спросила я, вспомнив, как все было организовано в Скайхолле. «Полукровок вроде меня часто задирали, и в столовой это было сделать проще всего». «Случаются», – бесстрастно отозвался дракон. «Но не в мою смену». Я невольно усмехнулась, но пристальный взгляд, устремленный на меня, быстро стер с моих губ улыбку. А Ларикус со своими друзьями-мудаками сидел за одним из крайних столиков и при виде меня откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Мистер Лейден безошибочно определил источник моего напряжения. «Проблемы с ним?» – спросил он тихо. «Не такие, которые я не могла бы решить», – отозвалась я и отвернулась от Стеллария, предпочитая его игнорировать. «Я могу научить тебя нескольким защитным заклинаниям», – неожиданно предложил мистер Саргон. «И нескольким боевым. Размажешь этого ледяного ублюдка по полигону». Звучало заманчиво, но я знала, что у всего есть своя цена, и не верила в бескорыстность предложения. Даже если этому дракону ничего не надо было от меня… Он мог требовать плату с моего влиятельного опекуна, что, конечно, было неприемлемо. К ленте раздачи мы подошли в полной тишине, а после этого мои мысли устремились совсем в другую сторону. На застекленном прилавке стояли различные варианты завтрака, от легкого диетического до плотного мясного. Я не привыкла много есть по утрам и под неодобрительное сопение дракона взяла кофе, булочку и яблоко. «С таким рационом тебя на полигоне ветром сдует», покачал головой мистер Саргон. И я с сомнением покосилась на него. Но решение своего не изменило. У меня было подозрение, что на своих занятиях этот мужчина будет гонять меня в хвост и в гриву. Но бегать с тяжестью в желудке мне тем не менее не хотелось. «В обед наверстаю», – отмахнулась я и направилась к ближайшему свободному столику. «У тебя есть 15 минут, после чего я буду ждать тебя на полигоне. Твоя группа там». Дракон указал на длинный стол, стоявший у стены, где сидели порядка 20 разномастных драконов. «Я бы на твоем месте воспользовался этим временем, чтобы познакомиться с ними и завести друзей». «Мне не нужны друзья», – криво усмехнулась я. Они, как правило, имели привычку вонзать нож в спину. В Скайхолле был один парень, которого я в силу своего идиотизма приняла за друга. Мистер Саргон никак не прокомментировал мое заявление. Неодобрительно хмыкнув, он направился прочь из столовой и быстро скрылся за дверью. Я проводила его взглядом, а когда повернулась к своему завтраку, обнаружила на соседнем стуле Стеллария. Он смотрел на меня темным, нечитаемым взглядом, от которого мне стало не по себе. «Нашла себе влиятельного покровителя, мышка?» – спросил Рик негромко. «Мне не нужен покровитель». Я сделала большой глоток горячего, крепкого кофе, в котором было именно столько сахара, сколько я любила. И никакой мудак не мог испортить мне удовольствие от моей первой чашки утреннего напитка. «Это один из известнейших в Веригии преподавателей боевой магии». Голос дракона немного смягчился. «И, по слухам, редкостный мудак». «Кто бы говорил?» пробормотала я, тщательно пережевывая булочку. «Что тебе надо?» «Хотел предупредить». К моему удивлению, Аларикус спокойно отнесся к грубости. «Видишь этих двух ублюдков?» Их трудно было не заметить. Два близнеца Саргона с огненно-красными гривами волос. Стол, за которым они сидели, напоминал остров, настолько отделенный от других, насколько это было возможно в столовой академии. Похоже, эти двое считали здесь местными королями. Они сидели в окружении своей свиты, и даже с моего места было видно, как перед ними лебезили и заискивали. Особенно девушки, что буквально трахали глазами этих здоровенных огненных драконов. «Кто это?» – без особого энтузиазма спросила я. А Ларикусу наверняка не понравилось, что роль, которая в Скайхолле была отведена ему, в другой академии оказалась занята. Но ко мне это не имело никакого отношения. Я не знала этих близнецов и не собиралась ничего менять. Это братья Вейлор и Тайлер, Саргоны, знаменитые близнецы из пророчества. Даже если бы я знала, о каком пророчестве речь, это бы меня вряд ли впечатлило. Очередные пафосные придурки, напялившие на свою голову корону, которую даже не попытались заслужить. И я с тоской посмотрела на последний глоток кофе в чашке. Хотелось еще. Но идти за новой порцией времени уже не было. «Держись от них подальше», – серьезно заявил дракон. «А лучше просто не попадайся им на глаза». «С чего бы?» – я склонила голову на бок, разглядывая парня, что сидел рядом со мной. «Подождите-ка, это что, ревность?» «В Стелларии проснулся собственник? Иначе с чего бы ему меня предупреждать?» «Боишься, что они первыми сорвут мой цветочек?» С усмешкой спросила я и пригляделась повнимательнее. Между мной и столом близнецов было не такое большое расстояние, а на плохое зрение я никогда не жаловалась. Парни, надо отдать им должное, были лакомыми кусочками. Даже сидя, они казались высокими. Я оценила широкий разворот плеч и благородные черты лиц, которые с уверенностью можно было назвать красивыми. «Кто из них кто?» – спросила я, задумавшись. «Ты не поняла мое предупреждение?» – зашипел Стелларий, и его пальцы с силой сжались на моем колене. «Если они узнают, что ты полукровка, они не станут с тобой церемониться. В этой академии ты в самом низу пищевой цепочки, а значит, легкая добыча. С этим я могла бы поспорить». Все же в Скайхолле мне удавалось успешно противостоять тем, кто считал себя намного выше меня по рангу. Да, они изрядно портили мне жизнь, но сильно достать при этом так и не смогли. «Я не собираюсь с ними знакомиться», – пробормотала я и запнулась, потому что один из близнецов, будто услышав, внезапно повернулся в нашу сторону. Его взгляд безошибочно остановился на мне. И меня мгновенно затянуло в омут холодных изумрудных глаз. Сердце будто сковало льдом. И я перестала дышать, чувствуя давление чужой магии на свой разум. Но саргоны никогда не обладали ментальными навыками, и, моргнув, я развеяла наваждение. Просто воображение разыгралось. «Хав!» – тихо выругался Стелларий. «Теперь тебе осталось только молиться, чтобы он тобой не заинтересовался». Но, вопреки опасениям ледяного дракона, холодный взгляд хищника так и остался равнодушным. Похоже, жалкие полукровки мало интересовали великого близнеца из пророчества. Я выразительно посмотрела на руку, что лежала на моем колене. И все же, время явно подошло к концу, и пора было выдвигаться на полигон. Но я не могла уйти, не узнав, чего на самом деле хотел Рик. В чем причина такого беспокойства? «Можешь считать это предчувствием», – неохотно ответил дракон. «Но при одной мысли о тебе с ними меня охватывает беспокойство». «Серьезно?» Это абсолютно точно была ревность. «Что скажут твои приятели?» Я посмотрела на оставшихся королей Скайхолла, которые сидели за своим столиком и смотрели на нас. А Ларикус даже не обернулся, продолжая удерживать меня на месте. «Я предупредил», — сказал он, — «и тебе стоило бы прислушаться». «Ладно», — я слегка пожала плечами. «У меня не было в планах заводить новые знакомства в этой академии. И уж точно не с очередными мудаками, возомнившими себя непонятно кем». «А что за пророчество?» – спросила я. «Вдруг это важно?» «Я не знаю подробностей», – чуть помедлив ответил Рик. «Они засекречены советом старейшин, но о пророчестве известно давно. Из того, что было в общем доступе, на Веригию надвигается страшная угроза, но есть спасение. В определенный день и час должны были родиться близнецы, отмеченные общим знаком, которые изгонят тьму из нашего мира, объединив свои силы. Тьму?» переспросила я. «Пророчество появилось за несколько лет до появления дикой охоты», понизив голос, произнес Рик. но, думаю, основная угроза не в самих гончих, а в хозяине, которому они служат. Я снова украдкой посмотрела на близнецов. Ничего особенного, на первый взгляд, в них не было, кроме разве что раздутого самомнения. «А что за метка?» – заинтересовалась я. «Ты ее видел?» Стеллари немного помедлил, прежде чем ответить. «Думаю, на первой же тренировке ты все увидишь», – неохотно сказал он. «Они любят демонстрировать метку своей избранности. Это врожденная татуировка с изображением дракона на их спинах». «Врожденная?» – не поверила я. Сложно было представить выражение лиц родителей, когда их сыновья родились с татуировками на спинах. «Это правда?» Рик пожал плечами. «Все может быть», – сказал он. «Но из-за этой метки близнецы с самого детства окружены повышенным вниманием. Они привыкли быть на самом верху пищевой цепочки и получать то, что хотят, по первому требованию. Многие готовы услужить им, потому что будущее Веригии по пророчеству находится в их руках». «Но ты в это не веришь?» – спросила я. «Я просто сомневаюсь». По губам дракона скользнула невеселая усмешка. «Странно все это, тебе не кажется?» «Мне в последнее время вообще все казалось странным, начиная с поведения самого Стеллария. Он мне показался крайне подозрительным. Слишком резко произошла эта перемена между Скайхоллом и Айсхоллом. Как будто наше общее прошлое осталось где-то за воротами Академии, а здесь начался какой-то новый этап. Близнецов с самого детства обучали боевой магии, тренировали. Они оба входят в команду по драгонболу Айсхолла, несмотря на то, что по правилам туда берут по одному представителю от каждой стихии. А здесь два огневика. И ни одного лесного. И все из-за того, что оба брата захотели иметь возможность покрасоваться. Я бы на месте саргонов тоже не отказалась от власти и привилегий, что предлагались избранным. И, наверное, вовсю бы пользовалась собственной популярностью. Но у полукровок вроде меня никогда не было шанса достичь каких-то вершин. Мое время явно вышло, и я поднялась из-за стола. «Это все, конечно, очень мило», – сказала я, глядя на Рика снизу вверх. «Но мне пора». «Нам по пути». Он тоже поднялся. «У всех боевиков первое занятие всегда на полигоне». «Мы будем заниматься вместе?» – неприятно удивилась я. Надежда на то, что мы наоборот будем видеться реже, сдохла в мучениях. «Да, и с ними тоже», – дракон мотнул головой в сторону близнецов. «Поэтому я решил тебя предупредить». Это действительно было странно, но у меня просто не было времени копаться в его мотивах. Если Стеллари решил перестать быть такой задницей, то честь ему и хвала. Мне же лучше. Но если он ждал от меня какой-то благодарности или ответной услуги, то мог сильно разочароваться в итоге. Интересно, как отреагирует мистер Лейден Саргон на то, что я приду не одна? Если верить словам Рика, мой преподаватель далеко не подарочек. Но я пока что видела от него только хорошее и привыкла доверять собственному мнению. По дороге на полигон мы оба молчали. Обернувшись, я заметила Дитмара, Конрада и Дирка, которые следовали за нами. Вероятно, всю четверку зачислили на факультет боевой магии, и впереди нас ждало совместное занятие. Просто чудесно. Я размышляла, зачем Рик рассказал мне о близнецах. Если бы не он, я бы вряд ли обратила внимание на двух надутых придурков, что собрали вокруг себя всех девиц Академии. И если эти самопровозглашенные короли решат указать полукровки вроде меня на ее место, мне нечего было им противопоставить. В любом случае, до пробуждения моей драконицы я была слаба, а она как-то не торопилась заявлять о себе. Возможно, мистер Ноа Варгас был прав, и я зря подвергла себя лишней опасности. Решение пришло как вспышка. Я посмотрела на идущего рядом Стеллария, который так глубоко погрузился в свои мысли, что не обращал на меня никакого внимания. Почему бы действительно и нет? Я открыла рот, чтобы сообщить ему о том, что он будет первым мужчиной, который проникнет в мои святая святых, но остановила себя. Даже если я уже согласна на все, что он мог мне предложить, почему бы не посмотреть, как далеко зайдет этот дракон ради достижения своей цели? Настроение сразу улучшилось, и на боевой полигон я зашла с улыбкой, при виде которой ожидавший меня преподаватель свирепо нахмурился. Похоже, мистер Лейден Саргон был вовсе не рад, что я пришла не одна. Но как бы то ни было, он ничего не сказал по этому поводу, лишь посмотрел сурово на Стеллария и его приятелей и переключил свое внимание на меня. «Мистер Ноа Варгас поручил мне дополнительно проверить ваш уровень дара, мисс Варгас», — сказал он. «Варгас». Сердце сжалось, а по телу побежали мурашки. Странно было чувствовать себя не сиротой, на которую всем плевать, а частью огромного клана. Пока что я огромной разницы не почувствовала, но уверена, в скором времени все изменится». «Хорошо», — согласилась я. «Мой уровень дара всегда оставлял желать лучшего, и я искренне надеялась, что пробуждение драконицы изменит ситуацию». Но пока она спала, я была весьма посредственным магом. «Ваше занятие начнется через 15 минут». Дракон выразительно посмотрел на моих спутников. «Ваш преподаватель будет вон там». И он указал на трибуну на самом краю поля, где пока еще никого не было. Тихо фыркнув, Стелларий направился в указанном направлении. «Я найду тебя, мышка», – бросил он на прощание, после чего, наконец, свалил. «Не буду спрашивать, что у тебя с ним». Саргон снова перешел к неформальному общению. «Но если что, ко мне всегда можно обратиться за помощью». На душе от его слов неожиданно стало тепло. Первый дракон в этом мире, который действительно предложил мне что-то стоящее. «Спасибо», – розовея от неловкости, поблагодарила я. «Буду иметь в виду». «Так, если с этим мы разобрались, давай перейдем к проверке. Попробуй создать вокруг себя ледяной щит». Этому нас учили на первом курсе Скайхолла, поэтому я без особого труда соорудила над собой ледяной купол. Преподаватель окинул его оценивающим взглядом, после чего, казалось бы, ничего не сделал, а мой щит лопнул, как мыльный пузырь. «И это все?» Он выглядел настолько разочарованным, что я отрицательно замотала головой. «Нет, конечно, вы же не сказали мне стараться?» И я попробовала снова, влив в защиту столько магии, сколько было. Этот купол не мог пробить даже преподаватель Скайхолла, и я очень этим гордилась. У мистера Лейдена Саргона на этот раз с первого раза тоже ничего не вышло. Но стоило ему приложить чуть больше усилий, как от моей защиты не осталось и следа, а я покатилась по утоптанной земле, сметенная вспышкой его силы. Несколько раз перекувыркнувшись, я вскочила на ноги и настороженно замерла напротив преподавателя. Моя грудь тяжело вздымалась, потому что от резерва не осталось вообще ничего, и пополнить его обычным способом, который использовали драконы, я не могла. «Я как-то ожидал большего», – мужчина склонил голову на бок. «Думал, твой резерв побольше. А что у тебя с атакующими способностями?» Я пожала плечами. «В любом случае, с таким уровнем магии я не могла бы провести демонстрацию». Мистер Лейден растерянно вздохнул. «Скоро начнется занятие, но тебе без резерва там делать нечего». Он почесал затылок. «Может, возьмешь своего ледышку и пополнишь его? Вон там за трибунами есть раздевалки. Ими сейчас никто не пользуется и...» «Ледышку? Это он про Рика?» Наверное, вид у меня был такой возмущенный, что дракон удивленно округлил глаза. «Да уж, ладно. А что у тебя с ментальной защитой? Ты умеешь ставить блоки? А то некоторые адепты, обладающие ментальной магией, иногда используют принуждение для... Ну, ты знаешь». Я не знала, но мне остро захотелось научиться защищаться от подобного. Это, конечно, строго наказывается, мистер Лейден снова стал задумчивым. Но в последнее время случаи как-то участились, и вычислить преступника никак не удается. Все больше девушек жалуются, что их... Оу. Кажется, что-то смутило этого непробиваемого мужчину. И мне бы не хотелось стать жертвой ментального преступника, чтобы потом, так же, как одна из несчастных девушек, явиться с этим к преподавателю и рассказать суть своей проблемы. Это было бы более чем унизительно. «С ментальной защитой у меня еще хуже, чем с обычной», – призналась я. «В Скайхолле этому вообще не уделяли никакого внимания». «Что ж», – мистер Саргон огляделся по сторонам. «Я найду для тебя преподавателя, который в короткий срок научит тебя ставить базовые блоки. А мистеру Ноа Варгасу придется рассказать о твоем печально низком уровне дара. То, что ты продемонстрировала на вступительном испытании, похоже, было потоком твоих способностей. Но, как я уже говорил, у тебя определенно есть потенциал». «Вот спасибо. Что-то изменится, если моя драконица пробудится?» Я посмотрела на трибуны, за которыми скрывались раздевалки, а потом нашла взглядом Стеллария. Их преподаватель еще не подошел, и драконы со скучающим видом ждали его. «Может быть, да, может быть, нет», – ответил дракон. «Но, скорее всего, ты станешь сильнее за счет значительного увеличения резерва». «Значит, у меня не осталось иного выхода, кроме как вручить свою невинность в чьи-то умелые руки и пробудить свою вторую ипостась. Всю жизнь меня преследовал страх, что у меня просто нет драконицы. И я даже не знала, что буду делать, если это окажется правдой». «Первое занятие у нас, как правило, вводное», – снова заговорил преподаватель. «Поэтому тебе все же стоит на нем поприсутствовать. А дальше будем решать, что делать с твоим резервом». На полигоне послышался шум. И, повернувшись ко входу, я заметила толпу девчонок, которые с восторженными воплями приветствовали близнецов Саргонов. Те не обращали на группу поддержки никакого внимания и шли о чем-то тихо переговариваясь между собой. Меня снова разобрала злость. Им достались почет и слава только из-за того, что они родились в определенный день и час с одинаковыми родимыми пятнами. Несправедливо. Если бы у меня на теле была какая-то метка, это изменило бы мою жизнь. Вряд ли. Да и родственников у меня никаких не осталось. Мистер Лейден намекал на каких-то предполагаемых родителей, но так и не рассказал мне ничего. Может, пришло время спросить? Но в это время близнецы заметили нас и изменили свою траекторию. Я несколько мгновений молча наблюдала за их приближением, пока взгляд одного из братьев не остановился на мне. Несмотря на то, что они были близнецами, я легко могла бы их различить по выражению лиц, по прическам, по ауре. В моей личной классификации они бы значились как «горячий» и «еще горячее». Горячий носил распущенные волосы, которые алым каскадом струились по его плечам. Чувственные губы кривились в понимающей, но не злой усмешке. А его форменную черную футболку украшала миленькая надпись «Я люблю Драгонбол». Еще горячее, чисто внешне был неотличим от брата, но распущенные волосы ему явно мешали, поэтому он завязывал их в высокий хвост, оставив на левом виске лишь тонкую косичку. Его изумрудные глаза смотрели зло и насмешливо, и я бы с уверенностью сказала, что этот Саргон куда больше засранец, чем все короли Скайхолла вместе взятые. И именно его взгляд остановился на мне, только в этот раз он не был лениво равнодушным. Я подверглась полной оценке и, по всей видимости, была признана непригодной к употреблению, потому что дракон едва заметно скривился и переключил свое внимание на преподавателя. «Ну и пожалуйста!» Я запоздало скрестила руки на груди, закрывая грудь, выставленную на показ слишком откровенной формой, но этот жест уже остался незамеченным. «Мы сегодня снова занимаемся с новичками?» – спросил тот, который был горячим. «Да, мистер Саргон», – просто ответил преподаватель. «Вон там ваша группа». И он указал на толпу драконов, в которой также был Стелларий и его друзья. «Да уж, не повезло им. Задания те же?» «Да, погоняйте их как следует, но помните, что это первое занятие. Никаких серьезных боевых практик, только разминка и проверка сил». Горячий разочарованно вздохнул, и они с братом направились к своим новым подопечным. «Они что, преподаватели?» – спросила я, когда они отошли достаточно далеко. «Нет, конечно». Пальцы мистера Лейдена снова глубоко зарылись в шевелюру на затылке. «Просто наша академия уже дала им все знания, которые могла. Им осталось лишь развивать свои навыки, тренироваться и готовиться к чему-то неведомому. Ты ведь знаешь, кто это?» «Знаю», – кивнула я. «И это странно», – заметил дракон. «Информация до недавнего времени была засекреченной, а сейчас то, о чем раньше лишь шептались, стало достоянием общественности. Они привлекают к себе слишком много внимания», – предположила я. «Надо быть идиотом, чтобы не догадаться, что они здесь всеобщие любимчики». «Да, что-то явно изменилось за минувшее лето», – согласился мистер Саргон. «Что ж, пойдем к твоей группе. Пора начинать первое занятие». Наша тренировка началась вполне традиционно, с пробежки. Мы должны были сделать несколько кругов по полигону. Я была достаточно вынослива, чтобы у меня не возникло проблем с этим заданием. Но старалась не выделяться и держаться в середине. Мои одногруппники смотрели на меня с подозрением. Кто-то с любопытством, а кто-то даже враждебно. Еще бы, меня ведь не было с ними на первом курсе, и в группе, где все друг друга знали, я оказалась незнакомкой. «А теперь разбейтесь на пары», – хлопнув в ладоши, скомандовал мистер Лейден. «И посмотрим, какие знания у вас сохранились с прошлого года». Адепты быстро распределились, встав друг напротив друга. Я думала, мне не найдется пары, и собиралась отойти в сторону, чтобы просто наблюдать. Но ко мне, недовольно хмурясь, подошел один из парней. Судя по черному цвету волос, один из Артасов. Он некоторое время приглядывался ко мне, после чего нахмурился еще сильнее. «Зачем ты красишь волосы в наш цвет?» – спросил он. «Ты не стальная, ты даже не...» «Дракон». Скорее всего, он хотел сказать «дракон». Но выразительный взгляд тренера прервал его на полуслове. А я не собиралась объясняться перед незнакомцем, поэтому просто проигнорировала вопрос. Как я уже говорила, мне не нужны были друзья. И мне вовсе не улыбалась перспектива пытаться быть милой со всякими придурками. Когда мистер Саргон озвучил задание, я просто приложила все усилия, чтобы выполнить его хорошо. И вышло не так уж плохо. Мой уровень знаний оказался не совсем низким. И в какой-то момент, посмотрев на преподавателя, я заметила на его лице одобрительную усмешку. «Ты не совсем безнадежна, Эрика Гейл», – И сколько бы раз меня ни назвали Варгас, я вряд ли смогла бы быстро привыкнуть к этому. В конце тренировки, прежде чем отпустить нас, мистер Саргон рассказал о наших результатах и о планах на этот год. Я была впечатлена объемом знаний, которые нам предстояло получить, но в то же время предвкушала отлично проведенное время. Учеба нравится, когда все получается, а я чувствовала себя уверенным середнячком в своей группе, потому что, как я видела, были и гораздо менее одаренные адепты, чем я. «На этом занятие окончено», – прозвучали, наконец, заветные слова. Мои одногруппники, попрощавшись с преподавателем, направились прочь с полигона. Они переговаривались между собой, обсуждая прошедшее занятие и следующую пару. Насколько я помнила, дальше у нас стояла лекция по основам магии, но перед ней было около получаса свободного времени. Я решила воспользоваться этим перерывом, чтобы сходить в душ. После пробежки тело ощущалось липким, да и девушки из группы, тихо переговариваясь, тоже направились к раздевалкам. Не тем, что были за трибунами, а в противоположную сторону. Видимо, не мне одной захотелось помыться. Женская часть моей группы состояла в основном из драконец. Я отличала их по более крупному и рельефному телосложению. На их фоне я выглядела слабой и плоской, поэтому, наверное, выбрала самую дальнюю кабинку. Мне не хотелось общаться с ними и ловить на себе оценивающие взгляды. Я заранее знала, что без своей драконицы не могу с ними конкурировать. «Видели? Вейлор сегодня просто великолепен. Мне показалось, он обратил на меня внимание», – донесся до меня голос одной из девушек. «Тебе показалось. Он только недавно начал встречаться с Кортни, и между ними все искрит. Это не помешает ему встречаться с кем-то еще. Это же Вейлор». Нетрудно было догадаться, что речь шла о горячем и еще горячее. Я тихо хмыкнула. И что девчонки нашли в этих близнецах? Нет, понятно, конечно, что от них исходила мощная сексуальная энергия. Но как надо не уважать себя, чтобы откровенно предлагать себя им? Вешаться на шею, пытаться привлечь к себе внимание, ходить за ними и ловить каждое слово. И я бы, наверное, даже ради самого распоследнего мужчины в Веригии не стала делать ничего подобного. Уж лучше оставаться одной, чем вот так. Хотя я вообще не теряла головы, и мне, наверное, просто трудно было понять чужие чувства. А у Тайлера явно было хорошее настроение. Я продолжала подслушивать обсуждение близнецов. Он улыбался, и от этой улыбки внутри меня как будто бабочки порхали. Да уж, я сунула голову под поток воды, и до меня перестали доноситься чужие голоса. Мысли снова и снова возвращались к словам Стеллария. Он хотел быть у меня первым. А я не могла забыть, каким он был по отношению ко мне придурком. И если я уступлю ему, чем это будет лучше поведение девиц, что восхваляли близнецов? Может, мне стоило дождаться более достойную кандидатуру? Быть как моя соседка, например, такая мышка скромная, а отхватила себе целого преподавателя. Мои мысли устремились к мистеру Лейдену Саргону, но план покорить эту вершину я очень быстро признала нежизнеспособным. К тому же, время вышло, и я неохотно покинула душевую. Вода мне всегда нравилась. Следующим занятием была лекция по основам магии. И уже с первых минут меня начало клонить в сон после ночных приключений. Поэтому в обед, кроме еды, я взяла себе большую порцию кофе и даже не удивилась, когда Рик уселся рядом. «Заблудился?» – на всякий случай поинтересовалась я с предвкушением, разглядывая тушеное мясо. «Колючка!» – беззлобно отмахнулся Стелларий. «О, смотри, самый большой засранец Айсхолла номер 2, Райнер Саргон!» Я без особого энтузиазма посмотрела в ту сторону, куда указывал парень, и узнала того самого преподавателя, который увел мою соседку. Сама она, кстати, сидела неподалеку с каким-то парнем, и я засмотрелась на развернувшуюся сцену, ожидая скандала. Воздух едва не трещал от разлившегося напряжения. «Почему засранец?» – спросила я тихо. Моя бывшая соседка пока не подозревала об угрозе и весело болтала со своим собеседником. Она больше не выглядела такой неуверенной в себе замухрышкой. Неужели успела освоиться за такое короткое время? «Он – основная причина головной боли местных адептов», – задумчиво протянул Стелларий. «Слишком серьезно и ответственно относится к своему предмету. Как будто нет ничего важнее основ магии». «Основ магии?» – переспросила я. «У нас только что была лекция по ней, и там не было никакого Райнера Саргона». «Наверное, он по какой-то причине не смог явиться», – криво усмехнулся Рик. «Ничего, скоро ты его узнаешь». Я не успела спросить, откуда Стеллари так хорошо осведомлен, если прибыл в академию одновременно со мной. Заранее собирал справки? Лина наконец заметила своего преподавателя и последовала за ним, когда он, свирепо нахмурившись, приказал ей куда-то идти. В тот момент он сильно напоминал мне Лейдена Саргона. «А Лина...» «Эта девушка мне кого-то напоминает», – пробормотал Рик, озвучив мои мысли. «Но хоть убей, не могу вспомнить кого».